Глава пятая. Прерванный полет. «Левик, ты дома?» — раздался в прихожей женский голос. Мишка немедленно вскочила и ринулся на голос. Людмила тоже испуганно вскочила. Вот ведь, наговорил, что у него никого нет, она поверила, почти. И такой курьез. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — тут же стал успокаивать ее Мышкин. «Это моя сестра Татьяна. Она всегда не вовремя притаскивается. То есть она приезжает из Китая и сразу ко мне, чтобы отдохнуть, тряпки растрясти. Таня, проходи, я тебя познакомлю со своей гостьей». Таня уже проходила. Оглядев накрытый стол и сообразив, что отдохнуть, как обычно, у нее не получится, женщина недовольно перекривилась. «А что, Левик, обязательно надо было к себе всех приглашать?» «Таня, это мой дом, и приглашаю не всех, а только...» «Ну как же, не всех? И барышню, и собаку. Скоро дети переедут. Вот до чего ты беспомощный. Тебя ж любая может охмурить. Стоило мне на неделю уехать, как ты...» «Татьяна...» Людмила быстро вышла из-за стола и направилась к выходу. «Простите, мы торопимся, спасибо». «Людмила, милочка, останьтесь», — пытался остановить ее Мышкин. «Татьяна сейчас уйдет». «Не сейчас». Спокойно расположилась за столом Татьяна. «Еще денька два погощу родного братца. Он же не выкинет уставшую сестру на улицу». «Спасибо, но мы в самом деле, нам очень некогда», торопливо пыталась обуться Людмила. «И все было очень вкусно». Мышкин понимал, что она больше не придет, а оставить ее здесь сейчас никак не получится. Татьяна будет стоять насмерть. Он грустно прижимал к себе кота и смотрел, как Людмила путается в шнурках. «И еще», — выпрямилась Людмила, — «а не надо звать меня Милой. Милочка, это как-то пошло. Я уж не говорю, что вы такого чудесного кота назвали именем Варвара. Ему бы очень подошло имя Чижик или Рыжик. Но я ж вам не предлагала его так назвать, вот и меня не надо. Миш, пойдем, давай поводок надену». «Левик, ну ты скоро?» — послышалось из комнаты. «Он сейчас». Вместо него откликнулась гостья. «Он только проследит, чтобы я ваши кирзовые сапоги не надела». И она вышла. Сначала ей было жутко плохо. Ну что ж такое, прямо вот ведь все так замечательно начиналось. Людмила пришла домой и включила компьютер. Ничего, сейчас она загрузит себя работой, и все пройдет. К тому же надо и денег заработать, чего ж не заработать, когда платят. Ей на колени, кряхтя и соскальзывая, вылезал Мишка. «Мишка, ты чего? Ты пришел меня утешить?» Пес забрался на ее колени и принялся лизать щеки хозяйки. «Да что ты, милый, я не плачу совсем», — вздыхала Людмила. «Чего плакать-то? И вообще, если разобраться, он трус? Он и сам мне это говорит». «Нет, он не говорит, он признается». И видно, что это его мучит. «Но я бы его так не назвала. Он просто нерешительный, мягкий. А вот сестра у него, наоборот, очень властная». «Сильная». «Ну и чего удивляться, что он под ее влиянием? К тому же она совсем не знает нас с тобой, Мишка, правда же? А такого доброго человека и в самом деле очень легко окрутить, кому попало. А эта Татьяна, она его защищает. Разве же плохо?» Порассуждав таким образом, Людмила успокоилась и принялась за работу. Мишка так и не слезал с колен. «Ну да, хозяйке неудобно работать, зато он в любой момент сможет ей помочь. Сейчас же получилось». Мышкин вернулся за стол, темнее тучи. «Рассказывай, Левик, как дела?» «Как ни в чем не бывало», — спросила Татьяна. «Юрка не забегал?» «Таня, ты зачем так сделала?» Устало посмотрела на сестру. «Это же единственная женщина, которая понравилась мне, а не вам». Сестра удивленно вытаращилась на братца. «Лев, ты сдурел? Тебе сколько лет? За все это время ты ни разу не смог найти себе порядочную пару. А сейчас тебе кто-то понравился». «Ты что? Сколько времени ты знаешь эту тетку? И потом, ну кому там нравится? Это же...» «Таня, я не мог найти, потому что я трус, размазня. И вы, женщины, мне говорили об этом. А она? Она знает, что я... Но она говорит, что я добрый». Татьяна жевала отбивную, и печаль брата по достоинству не оценивала. «Левик, ну все правильно. Ты ей говоришь, что она красивая, а она тебе, что ты добрый. Обычный словесный бартер». «Поверь, родной, я с этим бартером знаешь, сколько лет работаю? Успокойся. Если хочешь нравиться, найди себе кого-нибудь с квартирой». «У нее есть своя квартира? А чего она тогда к тебе прилипла? Так, а дети у нее есть? Сын там, дочь?» «У нее, кажется, сын». «Ну вот, Тетенька просто хочет перебраться к тебе, а квартиру оставить сыну. А я, Таня, очень мечтаю, чтобы она перебралась ко мне. Лева, ты уберешь здесь, а все, ага, я сейчас в ванну, а потом спать. Ты не представляешь, в поезде подселили какого-то мужика. Храпел, как буйвол. Если Коля позвонит, меня нет. Я еще только через 4 дня должна буду вернуться. И она отбыла в ванную. Ну, Танюша, ты сама этого хотела. Он послушал, как в ванной льется вода, и стал набирать домашний номер сестры. Трубку поднял Николай. «Алло?» — противным исковерканным голосом заговорил Лев. «А позовите, пожалуйста, Таню». «А кто это?» — не сообразил Коля. «Это ваша соседка. Мне Таня очень нужна». «Нет, Таня, в командировку она отбыла, будет в среду». «А как же это нет? А я вот только что видала. Даже поздоровалась с ней». Коля в трубке помолчал, а потом все же выдал. «Ошиблись, наверное». «Не ошиблась», — настаивал Мышкин в образе соседки. «Она была с сумками, вышла на остановке 7-й микрорайон и потащилась к дому, где оптика». «Блин, чё, к Лёвке, что ли?» «Не знаю я к кому, но если вы не хотите ее звать, то и не надо», — выдохнул Мышкин и бросил трубку. «Так, зная Колю, можно спокойно убирать со стола. Он будет здесь уже через 10 минут». Танечка вышла из ванной, обтирая волосы банным полотенцем, когда в дверь Мышкина уверенно застучали. «Лев, ты меня пугаешь», — строго выговорила сестра. «У тебя не дом, а проходной двор». Мышкин понесся открывать. Он не ошибся. В дверях стоял Николай. «Моя у тебя?» — мельком спросил он и быстро направился в комнату. «Так, а кто это должен быть в командировке?» «Коленька, Коля!» — испуганно заморгала Татьяна и вдруг обернулась к Мышкину. «Ты что ли его вызвонил?» «Это не он», — рявкал Николай. «Тебя полгорода видела, как ты сюда ехала. Соседка звонила». «Вот зараза, а?» — с отчаянием выдохнула Татьяна. «Вот везде ей надо». «И часто она у тебя?» — повернулся к Мышкину Николай. «Да после каждой командировки», — бессовестно сдавала сестру братец. «А что же ей делать, если ты не можешь жене обеспечить нормальный отдых?» «Лев!» — рявкнула Татьяна. «Да что ж такого?» — изумленно вытаращил глаза тот. «Как будто ты к любовнику сбежала. Я, прошу запомнить, являюсь родным братом этой дамы». «Все ясно», — запыхтел паровозом Николай. «Значит так, в следующую поездку мы едем вместе». «Но, Коля...» — жалобно заныла Татьяна. «А как же дом?» «А за домом сыновья присмотрят. Или сиди дома сама». «Но ты же загубишь всю мою работу». «Ничего, зато потом буду стреляным воробьем». «Ну, Мышкин», — прошипела сестрица, — «а вот какая холера тебя за язык тянула». «Я, Танюш, тебе только жизнь облегчил», — совершенно спокойно пожал плечами тот. «Муж и жена воссоединятся. Что может быть прекраснее?» «Таня, я жду, хватит волосьями трясти. Собирайся». Через полчаса родственники отбыли, и Мышкин кинулся к телефону. «Мила, Людмила, это Мышкин, Лев. Я хочу извиниться. Вы, конечно, вправе больше совсем со мной не разговаривать, но...» «А, Лев Венедиктович?» — приятно отозвалась Людмила. «Ну и как вы? Как Чингисхан?» «А Чингисхан сказал мне, что он теперь чижик», — весело сообщил Мышкин. Кот, который валялся на диване, удивленно повернул голову. «Вроде бы хозяин говорит о нем, вон и смотрит на него как-то странно. Только при чем здесь какой-то чижик?» «Да что вы!» — радостно усмехнулась Людмила. «А может быть, он все же рыжик?» «Точно! Я не расслышал, рыжик! Он так сказал!» — немедленно согласился Мышкин. «Ну вот зачем вы сразу соглашаетесь?» — стала выговаривать его Людмила. «Если вам нравится называть кота Чингисханом, так отстаивайте свое мнение!» Мышкин вздохнул и отчего-то улыбнулся. «Понимаете, в чем дело? Мне не хочется с вами никакое мнение отстаивать. И в самом деле, почему мой пушистый, добрейший, ласковый кот должен носить имя жестокого воителя? Зачем? Надо ему что-то такое же мягкое и пушистое. Пусть будет, рыжик, а мнение я свое сегодня отстоял перед сестрой, хотя я его несколько мудрено отстоял». И он рассказал Людмиле, как к нему постоянно приезжает сестра Татьяна после каждой командировки. И как она, оказывается, все время навязывала ему свои правила. А раньше ему было все равно, а вот теперь, оказывается, вовсе даже нет. И как он ловко придумал сбагрить ее собственному мужу. Людмила хохотала в трубку, удивлялась, восхищалась, и говорить с ней было так чудесно. «Ой, я, наверное, вас заболтал», — — спохватился Мышкин, когда Рыжик, бывший Чингисхан, стал настойчиво тереться о ноги. «Я сейчас буду кормить Рыжика, он просит. А завтра давайте встретимся, пожалуйста. А вы же мне так и не рассказали, что там с Курищевым». «Хорошо», — легко согласилась Людмила. «Только теперь мы с Мишкой ждем вас в гости, и захватите Рыжика, пусть они продолжат знакомство». Людмила закончила разговор и напыщенно повернулась к Мишке. «Вот, Михаил, не зря я все же в интернете работу нашла. Теперь есть чем людей завтра угостить. Да, я совсем забыла тебе сказать. Завтра к нам в гости придут Лев Венедиктович и Рыжик. Это твой старый знакомый, которого Чингисханом звали. Так что готовься». Непонятно, понял Мишка что-то или нет, но пес стал бегать по комнате и собирать свои игрушки. Он хватал мяч, носился с ним по комнате, не зная, куда спрятать, а потом прыгал на диван, старательно разрывал норку между подушкой и спинкой и толкал туда игрушку. «Как не стыдно», — покачала головой Людмила. «Гостям, между прочим, все самое лучшее предлагают. Я же не прячу свой компьютер от Мышкина. А хотя надо бы убрать с глаз, а то вдруг он игроман какой. Так весь вечер и пропадет». До глубокой ночи она переписывалась с подругами. На коленях устроился Мишка, а хозяйка боялась пошевелиться, чтобы не потревожить его чуткий сон. «Девочки, я сегодня была в гостях у Мышкина, и он даже познакомил меня со своей роднёй», — хвасталась она подругам. «И завтра он сам ко мне в гости придёт». «Ничего себе!» — тут же строчила Вика. И Даша не молчала. «Людочка, я надеюсь, ты выразила ему своё презрение от всех нас? Плюнула ему в лицо?» «Зачем?» — не понимала Людмила. «Мы с ним прекрасно провели вечер, и наши животинки тоже. Было так весело, и если бы эта его сестра меня не погнала...» «Тебя все же выперли», — с надеждой строчила Дашенька. «Вот я так и говорила, надо было мне ехать». «И ничего не тебе», — отвечала Вика. «Может быть, Людмила свою судьбу встретила». «Чего ты мешаешь-то? Вот ведь как хорошо, что вы с Людмилой в разных городах живете». «Ничего», — не унывала Дарья, — «я к ней приехать могу». Смутно подозревая, что сейчас пойдет разговор именно о приезде, Людмила поспешила распрощаться с подружками. Затем она несколько часов подряд посидела над новой работой и легла спать с каким-то удивительно хорошим чувством. Будто завтра Новый год, и Ромка подложит подарочек ей под елку. Они всегда друг другу делали подарки. А кому ж их еще баловать? Хотя вот у Ромки теперь появилась Леночка. А у Людмилы? А у нее пока никого и нет. То есть, как это нет? У нее теперь есть Мишка. «Мишка, ты под елочку мне подарок принесешь? Ну, хоть игрушку какую прогрызенную, а? Мишка, Мишка, иди сюда, чего ты там на коврике?» Мишке было жарко, он развалился у балконной двери, куда новая хозяйка заботливо постелила для него коврик. «Нет, Миша, здесь не надо спать», — вылезла из-под одеяла Людмила и пошлепала к двери. «Ночью отсюда дует, у тебя могут заболеть уши, а я еще совсем не умею их лечить». Она бережно его подняла и уложила к себе на кровать. Мишка только заворчал во сне, и ничего с его ушами не случится, его и вообще зимой на балконе закрывали, хотя на кроватке оно, конечно, лучше. Пес, не раскрывая глаз, благодарно лизнул хозяйку в щеку, и они уснули, довольные друг другом. На следующий день, уже на утренней прогулке, Людмила сосредоточенно думала, чтобы такое приготовить для Мышкина. Нет, она не строила никаких далеко идущих планов, просто, ну, если уж люди в гости придут, надо же их чем-то угостить. «Мишка, а если накрутить голубцов, как думаешь, им понравится?» — спросила она у собаки и заметила, как пес напрягся. Его, конечно же, волновали не голубцы. К ним направлялась уже знакомая тетка с овчаркой. Кажется, ее его звали Ричем. Теперь Рич был на поводке и вроде бы даже в наморднике. Людмила поспешно повела Мишку в другую сторону. Это была та тетка, что с Курищевым травила бедного малыша. Зачем же трепать Мишке нервы? Но женщина упрямо направлялась именно к ним. «А вот зараза, а!» — запыхтела Людмила. «Миш, иди на ручки, а то этот овчар...» Она взяла собаку на руки и сердито насупилась. «Здрасте!» — подошла к ним женщина. «А мы вот вас увидели и думаем...» «А чего думать?» — прервала ее Людмила. «Увидели и шли бы мимо. Думаете, моему псу очень приятно встречаться с вашим кобелем? Он же его кусал». Женщина яростно замотала головой. «Нет-нет-нет, я в тот раз все вспомнила, думала, не кусал Рич эту собачку. Он с ним просто поиграть хотел, а тут этот дядька. И главное, он ничего не говорил, что Рич с малявкой играет, а только сразу натравил своего пса. Но тот тоже не хотел его кусать, и тогда мужик стал моего натравливать. А я и не поняла сначала, думала, шутит. А потом... потом мы с Ричем ушли, и правда. Я чё вам врать-то буду? Ну, а сейчас-то что тебе надо? Недобро взглянула на нее Людмила. А сейчас мне надо... так это... замяла женщина. Меня Зинаидой зовут, если чё. Так я пришла прощения попросить, а то со мной не гуляет теперь никто. А Рич, он же не виноватый. Овчарка смиренно сидела возле ноги хозяйки и внимательно посматривала на Мишку. Во взгляде ее не было зла, агрессии, однако Мишка на руках у Людмилы чувствовал себя значительно спокойнее и на землю не торопился. Да и играть с этим псом у него большого желания не было. «Ладно», — вздохнула Людмила, — «и в самом деле не виновата ваша собака, что хозяйка у нее дурочка». «Так и я про то же», — поспешно согласилась Зинаида, но потом задумалась. Похоже, дурочкой назвали именно ее. «А ты не знаешь, где проживает Курищев? Ну, этот мужик, хозяин Гурона», — спросила Людмила. «Я только подъезд знаю. Мы до дома вместе, когда шли. Я видела, а вот квартиру...» «Хорошо, хватит и подъезда», — решительно прищурила глаз Людмила. «Чтобы тебя простили все собаководы, надо искупить свою вину, правильно?» Женщина с овчаркой кивнула. «Возьми фотоаппарат. У тебя есть фотоаппарат?» «Есть». Снова кивнула Зинаида. «Возьми его и сфотографируй этого мужика. Его фамилия Курищев. Сфотографируй его, поняла?» «Поняла. А фото куда?» «А фото мне принесешь. Я его подпишу и на подъезд повешу. Пусть все жители дома знают, какой он изверг». «Правильно», — вытаращила глаза Зинаида. «А то придумал собак рвать, гад. Я его». «Ну и хорошо. В субботу вечером жду тебя здесь с фотографиями. А сейчас мы побежим, а то на руках много не нагуляешься». «А поиграть?» — рассеянно захлопала глазами Зинаида. «Вы тоже с нами играть не будете?» Людмила крякнула, понятное дело, Ричу хочется собачьей компании. Но Мишка с ним играть не готов, боится. «Зинаида, а ты Ричу сама палочки покидай. Команды ему давай, повторите все, что умеете, побегайте вместе. А там, глядишь, кто-нибудь и на улицу выйдет. Не можем мы с вами играть. Боимся, так что...» Зинаида вздохнула и пошла искать для своей собаки палочки. Людмила же с Мишкой потрусили по направлению к дому. Мишке вдруг срочно приспичило завтракать. Даже прогулка уже не радовала. Да и какая тут прогулка, когда рядом такие зубы сидят? А у Людмилы еще были дела. Надо было составить меню для вечернего приема.